Глава 19. Морган встала перед Лансом, судя по виду, уже готовым пристрелить хозяина. Дверь приоткрылась на 2 дюйма и уперлась в цепочку, висевшую с ее тыльной стороны. Глаз, выглянувший в зазор, был голубым и слезящимся. Переступив с ноги на ногу, Ланс убрал свою руку с пистолета. Его тело еще не до конца расслабилось, но выламывать дверь он явно раздумал. «Мистер Джексон?» — улыбнулась Морган. «Кто вы такие?» — спросил в ответ старик. Морган представила себя и Ланса и просунула в зазор на дверной ручке свою визитку. Старик взял ее и через несколько секунд прищурился на Ланса. «Вы похожи на полицейского. Увы, сэр, я всего лишь частный сыщик». «Что вам нужно?» — поинтересовался старик. «Мы хотим вам задать всего несколько вопросов», — объяснила Морган. Старик что-то проворчал себе под нос. Дверь закрылась. Потом звякнул металл, и она снова открылась, но уже нараспашку. «Я Элайджа Джексон», — сказал старик. На вид ему было не меньше 75 лет, даже ближе к 80. Под грузом прожитых лет, тяжелой работы и жизненных разочарований тело, некогда бывшее высоким и сильным, сделалось немощным и согбенным. И старик обеими руками опирался на 4-конечную трость. «Если вы защищаете Рики и хотите денег, то вы обратились не по адресу». «А вы знаете Рики Джексона?» — спросил Морган. «Он мой внук», — кивнул мистер Джексон. «Вчера вечером тут был шериф». «Сожалею», — сказал Морган. «Я тоже». Мистер Джексон отступил назад на несколько шагов и жестом пригласил их в дом. «Мне нужно присесть. Этот сырой холод плохо действует на мой артрит». Морган и Ланс вытерли ноги о тряпичный коврик и ступили на дощатый пол. Старый фермерский дом снаружи выглядел убогим и ветхим, но внутри был чистым и опрятным. И в нем нигде не было пушистых комочков пыли, катавшихся по углам в доме Морган. Мистер Джексон прошел по узкому коридору в огромную старую кухню. В примыкавшей к ней гостиной потрескивал камин. Окно выходило на невзрачный скотный двор. Покосившееся проволочное ограждение обрамляло курятник. Внутри него в грязи трепыхались несколько несушек. Во втором огороженном прямоугольнике аккуратными рядками лежали кормовые травы. Старик махнул рукой на изрубцованный дубовый стол. Морган и Ланс присели на стулья со спинками из деревянных перекладин, а мистер Джексон налил воду в чайник и поставил его на плиту. «Я уже не пью кофе, но чай у меня еще остался», — сказал он. «Мы уже позавтракали». «Но все равно спасибо», — попыталась отказаться Морган. Ей претило отнимать у этого несчастного старика последние чайные пакетики. Морган положил руки на стол. Его серовато-бурая поверхность стала гладкой от локтей и тряпок, елозивших по нему десятками лет. В центре комнаты на острове для разделки мяса стояла корзина с буроватыми яйцами. В щербатых керамических мисках лежали морковь, свекла, белокочанная и брюссельская капуста. Большая скороварка из нержавеющей стали на плите и ряд банок с завинчивающимися крышками недвусмысленно намекали на то, что мистер Джексон собирался делать заготовки из своего урожая. «Если вы ищете деньги для залога для моего внука, то я вас разочарую. У меня не осталось никаких сбережений. Он обобрал меня до нитки». Взгромоздившись на табурет, мистер Джексон прислонил свою трость к острову, взял овощечистку и принялся соскребать кожицу с толстой моркови. «Я забрал его к себе, когда мой сын подсел на наркоту и исчез в неизвестном направлении. Я кормил этого мальчика, одевал, пытался чему-то научить. Но он пошел в своего папочку, и на уме у него одни наркотики. Больше его ничего не волнует», — покачал головой старик. «Героин погубит эту страну. Я 2 раза вносил за Рики залог. Он не оставил мне ни доллара. Не будь у меня куры и огорода, я бы голодал. И перед тем, как уйти прошлой ночью, он опустошил мой кошелек. Похоже, его содержимого внучку оказалось недостаточно. Миссис Фокс, конечно, трудно назвать соседкой, но обкрадывать мертвую женщину — это уже за гранью. Ниже пасть человеку некуда». «Разве что обокрасть своего престарелого деда». «Я не представляю Рики», — сказала Морган. Мистер Джексон бросил очищенную морковь в пустую миску и начал чистить другую. «Тогда зачем вы здесь?» «Насколько хорошо вы знали Кристал Фокс?» — спросила Морган. «Насколько я помню, она жила выше по дороге», — пожал плечами старик. Мы были соседями, но я бы не сказал, что мы тесно общались. Кристал своих проблем хватало. Вы помните, когда пропала ее дочь? Задала Морган новый вопрос. Помню. Мэри была ничем не лучше своей матери. Мистер Джексон принялся за очередную морковь. Моя Грейси, упокой Господь ее душу, была чертовски хорошей женщиной. Многие люди ходят в церковь, а моя Грейси любила гулять. Печаль еще больше сморщила смуглое старческое лицо. Так вот, как-то раз она услышала, что Кристал потеряла работу в своем дешевом магазинчике. Зная, что у той на руках ребенок, Грейси принесла ей яйца и запеканку. А Кристал сказала ей заниматься своими делами, сама знаешь какими, и не совать нос в чужие, и захлопнула перед ней дверь. Старик нахмурился еще сильнее. После того случая я с ней знаться перестал. Никто не смел так обращаться с моей Грейси. Она ведь только хотела помочь. «Значит, вы не видели с тех пор Кристал?» — спросила Морган. «Я видел ее только, когда она проезжала мимо. На расстоянии достаточном, чтобы просто махнуть рукой. Мы не разговаривали. Грейси бы разочаровалась во мне, но в отношении Кристал я мог соблюдать лишь вежливую дистанцию». Мистер Джексон выдержал паузу. «Если вы желаете знать, как потом жила Кристал, вам лучше побеседовать с Абигейл Райт. Она играет на органе в церкви и еще владеет придорожным мотелем на 99-м шоссе». «А у вас нет ее адреса или телефонного номера?» — спросил Ланс. Что-то за окном привлекло внимание старика. Он бросил овощечистку и морковь, схватил трость и двинулся к задней двери так быстро, как только мог шаркать своими ногами. «Что там такое?» — Ланс вскочил, его тело снова напрягла боевая готовность. «Да проклятая лисица снова пожаловала за моими курочками!» Мистер Джексон распахнул заднюю дверь и бросился наружу, но, оступившись на расшатанной половице, чуть не упал лицом вниз. Ланс подхватил его и поставил на ноги. «Давайте я». Морган выскочила за мужчинами на заднее крыльцо, рыжий блик промелькнул и исчез в куще высоких деревьев, обрамлявших участок старика. «У меня осталось всего 12 кур». На прошлой неделе одну стапал ястреб, а она была моей любимой несушкой. Мистер Джексон тяжело оперся на трость. «Я делюсь с некоторыми соседями яйцами и овощами в обмен на хлеб и бекон». У Моргана не получилось даже представить, как старику, еле передвигавшему ноги, удавалось заниматься курами и огородом. «В вашей изгороди дырка. У вас еще осталась проволочная сетка?» — прокричал Ланс со двора. Мистер Джексон махнул рукой в сторону сарая. Ланс пересек двор и исчез внутри хозяйственной постройки. Через несколько минут он появился с мотком мелкой проволочной сетки в одной руке и ящиком с инструментами в другой. За 10 минут он залатал дыру и проверил всю изгородь. «Когда-то и я был таким же сильным», — вздохнул Элайджа Джексон. «Ужас! Как меняется в старости твое тело!» Обезопасив кур от лисицы, Ланс вернулся на крыльцо. «Спасибо вам». Мистер Джексон пошел на кухню и наполнил яйцами картонную коробку. «Мне не нужна оплата», — сказал Ланс. «Передайте их Абигейл», — вручил старик коробку Морган. Затем он достал из выдвижного ящика листок бумаги и что-то написал на нем. «Это ее адрес. Скажите ей, что это я вас послал. Она расскажет вам о Кристал гораздо больше». «А у вас есть телефон?» — взял листок Ланс. «Может, лучше ей сначала позвонить?» Мистер Джексон помотал головой. «Не стоит. В это время дня она всегда торчит в огороде». Он проводил ребят до передней двери. Ланс и Морган вернулись к джипу, и Ланс занял место водителя. «Я теперь совершенно спокоен, так что могу вести». «Хорошо, но только почему тебе так надо сесть за руль?» — спросил Морган, передавая ему ключи. «Я люблю все контролировать», — произнес Ланс. И это, несомненно, было следствием того, что он мало что мог контролировать в своей жизни раньше. Ланс поехал по тому адресу, что им дал мистер Джексон. Коттедж Абигейл Райт выглядел настолько же прекрасным, насколько запущенным представал со стороны дом старика. Белый забор окружал ухоженный сад, в котором буйствовали осенние цветы. Синяя вагонка и белые наличники сверкали свежей краской. Вдоль мощеной кирпичом дорожки росла фиолетовая капуста. Морган первый поднялась по трем ступенькам на крыльцо. На его дальнем конце ветер покачивал белое плетеное кресло. Две кошки, гревшиеся рядом с ним на солнышке, не обратили на гостей никакого внимания. Зажав в одной руке коробку с яйцами, Морган другой нажала на звонок. Отступив назад, она полюбовалась насыщенным пурпуром каких-то цветов, росших в вазоне у крыльца и очень похожих на маргаритки. «Они потрясающие!» Ланс едва взглянул на цветы, хотя после визита к мистеру Джексону он и в самом деле расслабился. На звонок в дверь никто не откликнулся, но на дороге перед коттеджем был припаркован красный седан. «Пойдем в сад, мистер Джексон же сказал, что она обычно в это время работает в огороде». Направившись по кирпичной дорожке вдоль коттеджа, Морган позвала. «Миссис Райт!» «Не с места!» — выкрикнул голос из сарая в 50 футах от них. Руки Морган взметнулись вверх, вместе с ними воздух взмыла коробка с яйцами. Дверь сарая была приоткрыта. Из трехдюймовой щели выглядывало наведенное на них двуствольное ружье. Ланс схватил Морган за талию, она упала на землю. Ланс повалился на нее, закрыв своим большим телом. А уже в следующий миг, откатившись вместе с Морган за каменную скамью, он выхватил из кобуры свой пистолет.